шаги в темноте. Время словно хочет быть за нас, только мы уже не те. Капли без дождя, нет тебя. Не хочу я больше ждать, но любя, я пою одна. Тик-тик-тик-тик-так-так, бьется сердце так-так. Без тебя никак не, сердце бьется в такте. Yeah.